Он опустил глаза и сказал: «Каждый раз, когда смотрю на тебя, я вижу свою грубую руку на твоей щеке. Ох, если бы я мог это как-то исправить! Как бы я хотел когда-нибудь, однажды!» Он замолчал и, подняв взгляд на Наташу, долго смотрел в ее глаза. Наташа не выдержала его взгляда и, улыбнувшись, отвернулась. «Зачем он это делает? Зачем он заставляет волноваться ее девичье сердце? То, что было в прошлом, останется в прошлом. Она его действительно простила и даже не имела права не простить его. Он теперь прощен даже Богом». И это радовало Наташу, ведь это плод посеянного их группой семени, к которому они все стремились. Ей нравилось общаться с ним, но до сегодняшнего вечера она всегда считала его просто своим старшим братом, который часто бывал у них в гостях и помогал по дому. В тот вечер его поведение и разговоры заставили ее волноваться, и мысли об этом не давали ей заснуть. Она много раз ловила на себе его пристальные взгляды, даже тогда, когда они были в гостях у его дяди, но отгоняла даже мысль об этом. Ее подруга Анна, уже несколько раз, таинственно улыбаясь, говорила ей об этом, на что Наташа постоянно отвечала: «Он же довольно часто бывает в нашем доме, потому тебе и кажется, что ему приятно быть со мной рядом. Он часто рядом со мной, помогая нам с мамой». На что Анна улыбалась: «Нет, Наташа, открой шире глаза. Он старается тебе сказать нечто большее». «Перестань», — отмахивалась Наташа. «Ты хоть думаешь, о чем говоришь? Как может мусульманин, человек восточной культуры, иметь что-то общее с девушкой совсем другого сорта? А он еще и очень симпатичный парень», — не сдавалась Анна. «Мусульманин в прошлом, теперь он христианин, как и ты. Восточные обычаи, человеческое сердце меняет Бог. И ты, девушка, не другого сорта, особенно симпатичного сорта. Так что проснись!» В ту ночь Наташа, ворочаясь сбоку на бок, листала в своей памяти прошлые события и разговоры. И было много тех, которые заставляли волноваться ее сердце. Ведь ей было страшно даже подумать, что их общение могло выйти за рамки простой дружбы. Она ни на мгновение не могла представить себе, что он может иметь хоть какие-то чувства к ней. Такого не могло быть. От такой мысли ей становилось даже страшно. Ведь в восточном мире жестокое и неоднозначное отношение к женщине — это ни в коем мере не было тем, о чем мечтала Наташа, какой бы хотела видеть свою будущую семейную жизнь. Она надеялась построить свою жизнь на любви и взаимном уважении. Но это ни малейшим образом не приветствовалось на Востоке. Женщины там бесправные и униженные. Она же хотела иметь право на любовь и уважение, хотела искренне любить и быть нежно любимой. Но этого она никак не могла получить от Шамиля. Ее разум возмущался, а в памяти один за другим возникали моменты внимания к ней и его нежные прикосновения. Сколько раз, придя к ним на выходные, он приносил ей цветы, и на ее наивный вопрос «Зачем?» просто отвечал: «Хотел сделать тебе что-то приятное». Она равнодушно брала цветы, даже не заглянув в глубину его глаз. Но сегодня она вдруг все увидела по-новому, и это вызвало у нее переживание, страх и даже отчаяние. Ведь между ними, кроме дружбы, ничего другого не могло быть. В этом она не сомневалась. На это она надеялась. И вдруг в тишине ночи, когда только луна вкрадчиво заглядывала в ее окна, она отчетливо услышала голос, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Наташа вздрогнула. Она не могла этому поверить и старалась отогнать от себя эту мысль. Но в ее сознании возникли его глаза, в которых было то, что Наташа еще не до конца понимала, чего она еще никогда не испытывала, чего боялась. В них была любовь, еще непонятная и неосознанная. Осени матери стало легче. Наташа очень радовалась этому, так как могла больше бывать с друзьями. В их компании всегда был Шамиль. И с каждым разом Наташа все больше и больше замечала его нежные и пристальные взгляды и постоянные знаки внимания. Она старалась не реагировать на них, не подавать ему никакой надежды, так как все еще не могла разобраться в своих чувствах к нему. К тому же она их боялась. Она старалась поменьше бывать с ним наедине. Однако он постоянно приходил к ним в дом и помогал по хозяйству. Однажды молодежь запланировала поездку в соседний штат Аризона, чтобы побродить по старинным индейским пещерам и прикоснуться к давней истории. По рассказам побывавших там, обзор занимает несколько часов. Но для обсуждения увиденного порой требуется целый день. Эти пещеры уникальны еще и тем, что в самую жару температура воздуха в них держится ниже 10 градусов по Цельсию. Местные жители рассказывают, что, согласно легенде, около 400 лет назад в одной из пещер жило индейское племя. Возглавлял его вождь по имени Медведь, который в трудные для племени времена и в минуты опасности превращался в огромного трехметрового медведя и побеждал врагов. В один из самых голодных годов возле пещеры поселился коварный и хищный зверь – острозубый горный лев. Он стал похищать сначала детей, потом девушек, стариков и добрался до здоровых мужчин. Вождь вступил с ним в единоборство. Однако племя проявило трусость, и никто не пришел на помощь медведю. Вождь погиб. Его дух превратился в медведя и ушел в иной мир. А лев продолжал уничтожать трусливое племя. Люди стали прятаться в пещере, и там умирали от голода, боясь выйти наружу. Однажды один из спрятавшихся в пещере индейцев встретился с хранителем пещеры. Это был маленький человек с длинной седой бородой. Он был очень стар и мудр, но никогда не выходил к людям. Хранитель видел, что племя гибнет, пожалел людей и открыл им тайну поющего камня, который мог бы помочь племени. Индеец поблагодарил хранителя пещеры и привел остатки племени к поющему камню. Он рассказал им о свойствах этого особенного камня и предложил каждому из людей сказать о своем главном желании, предупредив, что их желания должны совпадать. Эта легенда была похожа на добрую детскую сказку. Но в пещере и сейчас стоял тот камень, который торчал из земли, словно большая наковальня. При ударе по нему сильный гул раздавался по всей пещере, доносясь до самого дальнего уголка. Экскурсовод рассказывал, что если ударить по нему 3 раза и произнести про себя общее желание всех присутствующих в пещере, оно обязательно сбудется. Но если эгоистически произносить свои личные желания, просьбы не исполнятся. В то далекое время, как и сейчас, о своем ближнем думал не каждый. И потому племя долго не могло выразить общее желание. Но однажды, когда боль каждого стала общей, их единым желанием стало благо для всех, и просьба исполнилась. Племя выжило и победило. «Интересная легенда», – пошутила Наташа, выслушав одного из своих друзей, который уже посещал эту пещеру и убеждал всех, что там очень интересно. «А мы сможем загадать желание?» «Конечно, конечно!» – загадочно улыбаясь, ответил тот. «Мы тоже сможем стукнуть по поющему камню, и если наши желания совпадут, они сбудутся». В разговорах и шутках они незаметно преодолели долгий путь и вскоре подъехали к небольшому мостику, на котором был указатель поворота к индейской пещере. На площадке, рядом с большой статуей индейца, в настоящей одежде и в головном уборе из перьев, стояли посетители. Вход в пещеру был расположен на 4-метровой высоте. К нему вела крутая незаасфальтированная дорожка без ступенек. Вскоре открылась дверь, и из пещеры вышли немного посиневшие и побелевшие люди. Наивные посетители из жарких штатов считали жару всесильной, способной прогреть многокилометровую толщу земли. Но они жестоко ошибались. Глядя на дрожащих посетителей и их серьезные и немного испуганные лица, люди из следующей группы один за другим несмело шагнули внутрь пещеры, из которой дышало жутким холодом. Наверное, от этого холода их экскурсовод оказался тоже очень холодным, потому что кроме «сюда» и «туда» от него ничего больше нельзя было услышать. Кивок головы и взмах длинных волос указывали также на поворот в маршруте. Когда за группой закрылась дверь, девушки ойкнули и теснее прижались друг к дружке. Потолок был низким, и сразу же за дверью, на уровне порога, начинался пол, покрытый мелкой щебенкой, где, по легенде, были древние захоронения. Внутри помещение слабо освещалось скрытыми светильниками, отчего его стены казались розоватыми. Вскоре посетители привыкли к темноте и медленно поплелись за экскурсоводом. Вокруг были причудливые окаменевшие фигуры, источники воды и поющий камень. Кто-то стукнул по нему кулаком, и камень чисто запел ноту ля первой октавы. Звук повис в воздухе на несколько минут и потом резко оборвался. Звучание этого камня было таким прекрасным, что Наташе захотелось постоять здесь и просто послушать его песню. Она немного задержалась и тут же почувствовала рядом с собой чью-то руку. Это был Шамиль. «Наташа», нежно взяв ее за руку, сказал он. «Музыка чудесна, не так ли? Тебе тоже нравится. Но нам надо идти. Смотри, все уже далеко». Девушка не видела его глаз, но слышала его нежные слова и теплое прикосновение. Оно было особенным, отчего ее щеки вспыхнули румянцем. Она это чувствовала и благодарила темноту, которая скрывала это. Наташа только чуть-чуть повернулась к нему и, слегка хихикнув, направилась вслед группе. Вскоре группа замедлила движение, и, пройдя несколько шагов гуськом, посетители один за другим протиснулись через узкий проход. Они очутились на небольшом уступе, огороженном невысокими перилами. Слева была стена пещеры, а справа внизу, на глубине 3 метров, размещалась просторная площадка. И тут погас свет. Все погрузилось в кромешную темноту. Кто-то вскрикнул, кто-то запищал. А Наташа снова ощутила руку Шамиля и его близость. Вдруг внизу на площадке в сером тумане появился большущий медведь, стоящий на задних лапах. Он мотал огромной головой, размахивал лапами, словно готовясь к бою, и издавал пронизывающий насквозь рев. Народ сгрудился плотнее, возгласы стали громче. В следующий миг из левого верхнего угла площадки на уровне ног посетителей вылетел чудовищный зверь, вытянувшись в воздухе в длинном прыжке. Его шерсть песочного цвета стояла дыбом и светилась желтым светом. Из разинутой клыкастой красной пасти раздавались перекаты страшного львиного рычания. Его злобные глаза сверкали зеленым светом. С оглушительным криком зверь упал на загривок медведя и начал терзать его. Наташа больше уже ничего не видела. Шамиль, обхватив ее обеими руками, крепко прижал к себе, а в воздухе стоял рев зверя и крики испуганных людей. К счастью посетителей, сцена длилась недолго, но она была очень реальной. Также внезапно вспыхнул свет. Звери исчезли, но экскурсантов уже нельзя было остановить. Мгновения ужаса лишили их рассудка. С криками «Спасите! Помогите!» они бросились к узкому проходу. Возник настоящий хаос, и тут кто-то рассмеялся. Сцена была разыграна довольно хорошо, хотя и достаточно жестоко. Постепенно шум начал стихать. Внезапная эйфория страха оседала на темных стенах и испуганных лицах. Наташа подняла глаза на Шамиля и увидела в них знакомый ей огонек. Люди один за другим покидали пещеру. Кто-то очень быстро, боясь очередной злосчастной выдумки. Кто-то, разглядывая стены с надписями и предметы, медленно продвигался к выходу. Друзья Наташи не спешили выходить, улыбаясь и весело обсуждая случившееся. Наташа с Шамилем направились к поющему камню в сопровождении нескольких человек из их группы. Подойдя поближе, Шамиль какое-то мгновение смотрел на Наташу и потом слегка ударил по камню. Завораживающая мелодия заполнила пещеру. Он снова нежно взглянул в ее глаза, отчего ее щеки вспыхнули румянцем, и она смущенно опустила голову. Кто-то из ее друзей говорил о прекрасной мелодии, кто-то смеялся, а Наташа слышала только стук своего сердца, который, как ей казалось, был таким громким и частым, что ей вдруг подумалось, что если она сейчас же не покинет пещеру, то рухнет от сильных ударов своего сердца. Девушка быстрым шагом направилась к выходу, в страхе осознавая происходящее. Она влюбилась в этого парня. После долгого дня, насыщенного посещениями пещер и каньонов, они, наконец, собрались домой. Дорога домой была долгой и утомительной, так как они возвращались ночью. Но для Наташи она была волшебной и прекрасной. Наташа сидела на переднем пассажирском сиденье, а рядом был Шамиль. Он вел машину время от времени, бросая на нее нежные взгляды. Ее подруга, сидевшая на заднем сиденье, быстро уснула. А Наташа наслаждалась присутствием человека, который становился для нее важным, от близости которого неравнодушно билось ее сердце. Шамиль попросил ее рассказать о ее детстве, о местах, где они проживали с родителями. Ее рассказ о дивном времени детства, наверное, еще никогда не был таким воодушевленным и интересным, ведь ее сердце никогда еще так не пульсировало импульсами счастья, как в тот вечер. Рассказ о Днепре, окружающих лесах и детских площадках, казалось, воскресал в ее памяти и легко передавался слушателю. Даже грустный рассказ о Чернобыле не был таким печальным, ведь рядом с ними витала любовь. она касалась только их. Подруга же сладко спала. Вскоре, созвонившись с другими водителями их группы, они решили заехать на стоянку, чтобы попить кофе и немного размяться. Впереди было еще почти 300 километров дороги, и вскоре они опять были в пути. «Если хочешь, поспи немного», — нежно взяв ее за руку, предложил Шамиль. «Я чувствую себя довольно бодро, так что можешь поспать». Наташа не отдернула руку, только ответила: «Я еще не хочу спать». Какое-то время они ехали молча. Он продолжал держать ее за руку, а Наташу закружил круговорот мыслей. Как могла она позволить себе влюбиться в этого молодого человека? Ведь еще совсем недавно она вспоминала, как в страшном кошмарном сне моменты их общения, сопровождаемого бранными словами и заканчивающегося ударом по щеке. Она вспомнила безграничный страх, который объял ее в тот момент, когда она увидела его на пороге своего дома. Что же сейчас изменилось? И в тот момент Шамиль, чуть сильнее сжав ее пальцы, с улыбкой взглянул на нее. Ночь скрывала огоньки любви в его глазах, но Наташа могла их чувствовать. Она улыбнулась ему в ответ, хотя из дальних глубин души страх нашептывал ей: «Будь осторожна, он же бывший мусульманин». Наташа знала, какими бывают мусульмане. Ей приходилось работать с одним. Он был ее начальником. Зная, что она христианка, он, оказавшись в тяжелых жизненных обстоятельствах, сказал ей: «Мне нужен Иисус». «Но это так просто!» — тут же ответила девушка. «Только скажи ему: Иисус, ты мне нужен, войди в мое сердце». Он только грустно улыбнулся и ответил: «Это для тебя просто, а для меня очень тяжело». «Нет», — настаивала Наташа, «для тебя это тоже просто. Ты только должен верить в то, что просишь». На этот раз в его глазах вспыхнуло недовольство, и он, развернувшись, ушел, не сказав больше ни слова. Это было так типично для него. Обычный разговор мог завершиться грубо-отвратительно. У него очень часто переплетались доброта и злость, и вторая всегда побеждала. Он уважал Наташу, может быть, потому, что она была его подчиненной, и законы штата предусматривали права и обязанности. Тем не менее, она всегда видела, как пренебрежительно и грубо он относился к женщинам. Теперь рядом с ней сидел Шамиль, тоже бывший мусульманином. Ведь у них горячая, необузданная кровь. Они вспыльчивы и грубы. На Востоке женщины не имеют прав. Проявление уважения к ним со стороны мужчин считается низким. Как она позволила своему сердцу взрастить трепетные ростки любви к молодому человеку восточной культуры, который в прошлом был ярым мусульманином, даже грубо хлестнул ее по щеке? Что может получиться из их дружбы, которая перерастет в нечто большее? Ведь она чувствовала, что он питает к ней чувства. Даже многие из ее друзей начали это замечать. Ее подруга Анна уже не раз говорила ей, что он неравнодушен к ней. Сегодня это было очень заметно, когда в пещере он взял ее за руку, чтобы защитить от мнимого льва. От этих воспоминаний Наташа вздрогнула, а Шамиль сразу почувствовал это и спросил: «Тебе холодно?» Наташа отрицательно покачала головой, а он тихо, стараясь не разбудить Наташину подругу, продолжил: «Тебя тревожит воспоминание о прошлом?» Девушка удивленно подняла брови. Он как будто прочитал ее мысли. Вздохнув, она еле слышно прошептала: «Вспомнила, как мы встретились. В тех воспоминаниях был и тот момент, когда я тебя ударил, не правда ли?» Наташа улыбнулась. «Конечно. Разве это можно было вычеркнуть из памяти?» Он поднял ее руку к своим губам и, нежно поцеловав, тихо сказал: «Если бы можно было все это вернуть. Но, увы, с этим мне придется жить. Хотя я очень об этом сожалею. Но я тебя простила», — сказала Наташа, стараясь совладеть с тем, что он только что сделал. «Надеюсь, что да», — все так же грустно проговорил Шамиль, задержав на ней взгляд. «Не знаю только, простила ты из чувства долга или по зову сердца». «По долгу и по сердцу», делая ударение на последнем слове, ответила Наташа и уже шутя добавила: «Ты, между прочим, больше смотри на дорогу». В тот момент на дороге появился шакал, который вышел на ночную охоту. Шамиль уступил ему дорогу, слегка нажав на тормоза, и, посмотрев снова на Наташу, добавил: «Своевременное предупреждение. Вот если бы ты сделала так же тогда на стадионе», сказав: «Не бей, потом будешь жалеть об этом». Наташа, прикрывая рот рукой, рассмеялась. «Тогда обстоятельства были другими», сказала Наташа, подумав: «Тогда ты не держал меня так нежно за руку». В тот момент зазвонил телефон Шамиля. Звонил водитель другой машины, предлагая остановиться на следующей стоянке, чтобы чуть-чуть размяться. «Твои девчонки спят?» – спросил тот после своего предложения. «Одна – да, другая – бодрствует». «Счастливчик!» – смеясь, ответил тот. «Наши обе уснули. Мой друг уже пересказал мне все свои кошмарные истории детства. И сам уже на грани засыпания. Так что следующая стоянка наша. Выходим, чтобы побегать. Может, гремучих змей разбудить?» Засмеялся Шамиль. Он закончил разговор и сказал Наташе: «Сказали, что я счастливчик». «Почему?» — удивилась Наташа. «Потому что ты не спишь». Он пересказал Наташе их разговор, и вскоре они остановились на парковке. Парни устроили гонки по почти пустой парковке. Девчонки присели на скамейки, съежившись от холода. Наташа, запрокинув голову, смотрела на усыпанное мириадами звезд небо. Ее мысли все еще кружились в беспокойном хороводе. Вдруг она заметила падающую звезду, потом другую. Некоторые замигали ей своим далеким, мерцающим светом. Небо говорило к ней. Наташа слегка улыбнулась, отвечая трепещущим сердцем на звездопад. «Танец звезд», — подумала она. И тут ей вспомнили слова, которые она прочитала на Библии, приготовленной матерью для Сережи. «Только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Чтобы дать ей будущность. «Господи!» — проговорила ее душа. «Ты знаешь все, что в моем сердце. Руководи мной и моими чувствами. Моя жизнь в твоих руках. Моя будущность в твоих руках». Ее сердце наполнял мир. Небо дарило ей чудные моменты общения через волшебный звездопад и горячую молитву. Та поездка стала началом долгого периода их сближения. Шамиль был абсолютно уверен в своих чувствах. Наташа все еще мучила себя сомнениями. Ее жизнь стала необычной. С одной стороны, больная мама, которая все больше и больше нуждалась в помощи. С другой, она жила в сказочном мире любви. Шамиль бывал в их доме ежедневно, стараясь помочь, успокоить и просто побыть рядом с ней. Наташу радовало его присутствие, его помощь и поддержка. Сердце ее трепетало любовью к нему. Однако она постоянно спрашивала себя, правильно ли поступает. В искренности его чувств она не сомневалась, постоянно видя и его духовный рост, и безмерную любовь к Иисусу, которого он так долго отвергал. Теперь же любовь к нему родила в его сердце и любовь к Наташе, сделала его очень счастливым и изменившимся человеком. Многие, наблюдая за ними, могли сказать, что они будут очень счастливой парой. Любовь и Иисус сделали в сердце Шамиля огромное дело. Доверившись этому, Наташа позволила своим чувствам расцвести, и они преобразили ее жизнь, наполнив ее счастьем любви, верой в прекрасное будущее и доверием к тому, кто обещал дать ей будущность и надежду. Жизнь дарила им моменты счастья, ведя через лабиринты, где порой встречались трудности и печали, но улыбалась и радость. Лучи солнца говорили людям о любви. С приходом весны она особенно проявлялась в природе, в распускающихся деревьях, в каждой набухшей почке, в каждом тянущемся к солнцу цветке. Оставалась позади дождливая осень с ветрами, которые поднимали смерчи и ураганы, бури с грозовыми раскатами грома и рассекающими небо молниями. Осталась позади холодная зима, которая так и не успела укрыть техасскую землю обильным снегом. На смену спешила весна, стараясь во всем живом заявить о своем приходе. Луч солнца, убаюканный тихой песней ветра, радостно сверкал на буйной зелени, лоснящейся блеском нежной листвы. А небо, подкрашенное мастерской рукой Творца, свежий насыщенный голубой цвет тоже напоминала живущим о переменах, о прекрасной любви. Она была везде. Она действовала. Она жила. Наташа это ощущала по-особому. Ее жизнь за последние полгода очень изменилась. Она ощущала эту любовь по-разному. Под ее воздействием в душе девушки совершалась невидимая, но такая прекрасная работа. Хотя мать слабела с каждым днем, но благодаря любви Божией дочь чувствовала не разочарование и беспомощность, а постоянную невидимую заботу Бога и видимую заботу друзей, пропитанную вниманием и стремлением помочь и поддержать. В то время как многие чувствовали бы себя загнанными в тупик, оставшись без отца и на грани потери матери, Наташа смотрела на жизнь реально. Ее постигло горе, двойное горе. Однако жизнь продолжалась. К тому же ее душа благоухала любовью. Ее девичье сердце трепетало от нежных струн любви, которая, как ей казалось, звенела в воздухе, наполняла ее с каждым новым вздохом. Любовь была заметна в каждом слове, сказанном ею любимым, в каждом его движении. Этим любимым человеком был Шамиль, который на Рождество сделал ей предложение. Чувства, которых она поначалу боялась, которые долгое время не давали ей покоя, наконец расцвели в ней. Хотя Наташа долго боролась с ними, стараясь заглушить их и спрятать в самые потаенные уголки своей души. Но постоянное присутствие Шамиля воскрешало их снова и снова, и тогда девичье сердце трепетало. Теперь они были настоящие и живые, действующие. Переломным моментом в ее жизни стала поездка в Аризону, в пещеры индейцев. Тогда-то она поняла, что влюбилась в человека, который уже долгое время питал к ней самые нежные чувства, заботу и любовь. Прежде, когда ее подруга пыталась сказать ей об этом, Наташа отговаривалась, что из-за ощущения своей вины он проявляет к ней больше внимания, чем к другим, ведь из их группы он ударил только ее. Любовь постучалась к ней так неожиданно, но в нужное время. Шамиль оказывал ей такую необходимую поддержку, в то время как мать угасала с каждым днем. Забот по дому прибавилось, да и требовалось больше времени для ухода за матерью и необходимой ей помощи. У Наташи и Шамиля не было времени для беззаботного веселья и прекрасного периода влюбленности. Их любовь проявлялась на деле, ведь очень часто Шамиль, придя к ней домой, заставал ее в слезах и совсем обессиленной. Хотя у нее был он, однако ее мама была на пороге смерти, и это очень часто до боли донимало ее. У них почти не оставалось времени на разговоры о свадьбе, о планах на будущее. Даже не было времени говорить о своих чувствах. Надо было действовать, вытереть слезу, когда рыдала душа из-за приближающейся утраты, вселить хоть маленькую искорку надежды, когда оказалось, жизнь завела в тупик, и постоянно подставлять плечо помощи. И Шамиль это делал, стараясь в круговороте жизни найти хоть немного времени для близкого общения. То приглашая ее на ужин, то сидя во дворе в беседке за чашкой чая, где лишь легкое потрескивание свечи нарушало трепетное биение их влюбленных сердец. Однажды, придя к ней домой, он принес ей букет тюльпанов и подарок и сказал: «Сегодня годовщина нашей встречи». Шамиль протянул ей цветы и, нежно поцеловав щеку, добавил: «О, если бы я знал тогда, что так сильно полюблю тебя!» Наташа развернула подарок и удивленно подняла брови, разглядывая детский грузовик странной конструкции. «Фургон, помнишь?» — сказал он. И в глазах сверкнули огоньки огромной любви. Наташа шутливо ткнула его пальцем в бок и, улыбаясь, ответила: «Фургон никогда не забуду. На таком транспорте я еще в жизни не ездила. А твои глаза тогда так же светились. Наверное, в тот момент родилась любовь». «Ах, может быть», — вздохнув, сказал он. «Только я ее не почувствовал. И поэтому...» Он ласково притронулся к ее щеке, которую через несколько дней после их первой встречи наградил жестоким грубым прикосновением, так сказать, и продолжил: «И поэтому всю свою жизнь я буду помнить, как ударил тебя, и заглаживать свою вину». «Как твоя мама?» — спросил он спустя короткое время. «Так же», — с грустью ответила Наташа. «Я хотел пригласить тебя на ужин, чтобы хоть немного побыть наедине», — прошептал он, слегка коснувшись ее руки. «Давай я помогу тебе по дому, и, возможно, мы потом сможем пойти вместе поужинать». Он вопросительно посмотрел на нее. Она в ответ только улыбнулась. Она хотела быть рядом с ним постоянно, но у нее оставалось так мало времени для этого, да и возможности. Ведь мать еле-еле передвигалась по дому, и все заботы легли на плечи дочери. А их всегда было предостаточно, и поэтому Наташа не могла часто уединяться с любимым. Такое счастье выпадало им очень редко, но тот вечер обещал быть именно таким. Шамиль выбрал небольшой ресторанчик в старинной части города. Был выходной день, и, несмотря на то, что там было много посетителей, обстановка была чудесной. В зале играла тихая музыка, а каждый столик освещали затемненные лампы, от которых волшебными завитками по стенам расползались тени. Официант предложил им столик в дальней части ресторана, рядом с горящим камином. Наташа заказала себе устрицы с салатом и с улыбкой наблюдала за Шамилем, который старался объяснить официанту, с каким соусом он хотел бы заказать баранину. Когда они остались наедине, он начал рассказывать ей, как это блюдо готовится у них на родине. Он говорил с большим упоением и задором, однако от внимательного взгляда любящей девушки не ускользнула ностальгия в его голосе. «Ты скучаешь по своим родным?» – перебила она его. Застигнутый врасплох, он удивленно взглянул на нее. «Разве это заметно?» – спросил он, вздохнув. Наташа утвердительно кивнула головой. «Знаешь, – тихо заговорил он, – я скучаю по своей сестре. Мы с ней были очень близки в детстве. Она старше меня и всегда обо мне заботилась, особенно когда умерла мама. Потом, повзрослев, я стал заботиться о ней. Был для нее как старший брат, оберегая ее от бед и несчастий. Вот поэтому... Поэтому...» – перебила снова его Наташа. «Я получила пощечину». Покачав головой, он грустно улыбнулся и проговорил: «Это так и будет преследовать меня всю жизнь. Но, правду говоря, именно поэтому. Ведь ты пыталась увести ее от веры отцов и дедов, а это могло навлечь несчастье на семью. Вот я и заступился, ударив тебя, моя любовь. Но тогда я не была твоей любимой. Я была одной из женщин, которых можно унижать и обижать». «Наташа, милая моя!» Шамиль взял ее руку и нежно поцеловал кончики ее пальцев. «Ты жизнь моя! Ты любовь моя! Я никогда не смогу причинить тебе боль или унизить тебя. Иисус Христос сделал меня другим человеком. Я Его дитя, и Его любовь живет во мне. Она учит меня уважать другого, любить другого, как самого себя. Именно этому не учат в мусульманстве, где ты должен уважать только единоверца, но не иноверца». «А я кто?» — улыбаясь, спросила Наташа. «Ты единоверец. И ведь мы с тобой верим в одно, не так ли? По кому из твоей семьи ты скучаешь больше всего?» Меняя тему, снова заговорила Наташа. «По сестре. Ведь я стал тем, кем я есть, благодаря ей. Ее молитвы и дела побудили меня задуматься о том, как я живу, какому Богу верю, к чему стремлюсь в своей жизни. По отцу другая тоска. И я хотела бы, чтобы он тоже обратился к Богу, чтобы понял, что вера, которую приняли я и моя сестра, настоящая и живая». Их разговор о семье продолжался долго. После ужина они заказали кофе, и Шамиль, взяв ее за руку, тихо спросил: «Тебя волнует, что ты выходишь замуж за бывшего мусульманина, за человека из восточной культуры?» Наташа не ожидала этого вопроса и посмотрела на него широко открытыми от удивления глазами. Он понял, что его вопрос застал ее врасплох. И, давая возможность собраться с мыслями, продолжил. «Извини, я просто хочу развеять твои сомнения, если они есть». «Да я тебя ни разу об этом и не спрашивал. Хотя, не исключая, что такие раздумья у тебя были». Он замолчал. А она какое-то время все еще смотрела на него. Потом сказала. «Если честно, а у нас все должно быть честным, такие мысли много раз возникали у меня. Порой они не покидали меня долгое время. Ведь я знаю, как в вашей культуре относятся к женщинам. И мне иногда становится страшно. Я хочу любить и быть любимой. Хочу быть счастливой. Именно этого я ожидаю от нашей семейной жизни. Но именно это...» На этот раз он перебил ее. «Ты и получишь в нашей семейной жизни. Именно такой я хочу видеть свою жену. Счастливой и любимой. Радостной и веселой. И приложу все старания, чтобы именно так и было в нашей жизни». Он задумался. И вскоре продолжил. «Знаешь, вернусь снова к моей сестре. Я ее очень любил. И когда видел, как с ней обращался ее муж, мне хотелось сделать ему гораздо больнее того, что он причинял моей сестре. Наверное, это тоже не давало мне покоя и побуждало искать что-то лучшее. Ведь люди созданы для счастья, они созданы для любви. Все, и мужчины, и женщины. И поэтому мои поиски чего-то высшего продолжались долгое время. Я искал. Искал с возрастающей силой, пока не нашел». Шамиль придвинулся к ней поближе. Потом взглянул в ее сияющие глаза, и его глаза ответили тем же. Он был счастлив. «Ты тоже сыграла в моей жизни огромную роль. Ты изменила меня, Наташа. И за это я тебе безгранично благодарен. Когда я увидел тебя на пороге твоего дома, то понял, что больше не смогу жить без тебя. Мне было страшно от мысли, что ты не примешь мои чувства, не ответишь, что ты побоишься, зная, каким жестоким и злым я могу быть. Теперь же твоя любовь сделала в моей жизни нечто необычное, и я благодарю моего Иисуса за то, что Он дал любовь в твое сердце и что я смог разыскать тебя. Ты совершила в моей жизни чудо. Я хочу любить. Я жажду быть любимым». Она молчала, не в силах вымолвить ни слова. Наташу очень тронули его слова. Слезы бесшумно катились по ее щекам, и она с трепетом смотрела в его глаза, светившиеся безмерной любовью. Она была такая чистая и искренняя, смешанная с небесной, с вечной. «Наташа», — с трепетом проговорил он, — «мы будем счастливы. Я в это верю. Хочу, чтобы ты не тревожилась из-за того, что мы из разных культур, что иногда прошлое сильнее здравого смысла. Ведь даже среди мусульманских семей есть счастливые. К примеру, в семье моего дяди они очень счастливы. И представляешь, насколько они были бы счастливее, если бы в их сердцах жил Иисус. В наших сердцах Он живет. И поэтому я верю, что наша семья будет счастлива. Девушка, уткнув голову в его плечо, рыдала. Ее переполняли любовь и ощущение освобождения от терзаний и сомнений. Она, сама того не понимая, давно хотела такого открытого разговора. Ее семья перенесла столько страданий и трудностей. Она не хотела добавлять к этому списку свою семейную жизнь. Ведь каждый раз мысли о трудном пути, пройденном их семьей, отзывались болью в сердце. Разве мало было того, что ее родители жили в ужасное время Чернобыльской катастрофы? Потом горе опять постучалось в их семью тяжелым смертельным диагнозом отца, добавившим свою каплю к прежним страданиям. Разве мало было того, что они потеряли отца? И боль усугубилась тюремным заключением брата. А мама, зачем страдает она? Почему болезни и страдания не оставляют их дом, не позволяя счастью начать свою прекрасную работу? Наташа хотела счастья. Ох, как она его хотела! И сейчас, услышав слова своего любимого о его желании сделать их семейную жизнь именно такой, ее сердце зарыдало от счастья. Слезы очищали ее и от сомнений, которые были вызваны неприятными событиями и мрачными предположениями. Но с Иисусом они могли быть счастливы и верили, что именно так и будет, несмотря на то, что восточные обычаи он питал с материнским молоком и раньше был мусульманином. Перед ними было настоящее и будущее, скрепленное любовью, которая дана тем, кому они доверяли своей жизни. Они возвращались домой, радуясь прекрасному вечеру. Им казалось, что вечер благоухал любовью, что все звезды на темном небе той ночью светили именно для них, даря им частички небесного счастья. Даже темнота сегодня была какой-то завораживающей и щедрой, и, возможно, потому не хотела прятать сияние их счастливых глаз.